Глава 9. Господь велел Моисею: «Иди к фараону и скажи ему: Господь, Бог евреев, говорит: отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, если будешь их удерживать, то на весь твой скот в поле, на лошадей, ослов и верблюдов, на коров, овец и коз обрушится рука Господа. Начнется страшный мор. А скот сынов Израилевых Господь пощадит. Не то, что скот египтян. У сынов Израилевых ни одно животное не падет». И Господь назначил срок: завтра Господь так сделает по всей стране. Так и сделал Господь на следующий день. У египтян пал весь скот, а у сынов Израилевых ни одно животное не пало. Фараон послал проверить. И в самом деле ни одно животное не пало у сынов Израилевых. Но фараон по-прежнему упрямился, не отпускал сынов Израилевых. Господь велел Моисею и Аарону: «Наберите по пригоршне золы из печи, и пусть Моисей на глазах у фараона бросит эту золу к небу, чтобы она развеялась над всем Египтом. И тогда по всему Египту, и у людей, и у скота, на коже появятся гнойные нарывы». Моисей и Аарон набрали по пригоршне золы из печи и предстали перед фараоном. Бросил Моисей золу к небу, и тут же и у людей, и у скота появились на коже гнойные нарывы. Маги больше не могли состязаться с Моисеем. Они сами покрылись нарывами, как и все египтяне. Но Господь заставил фараона упорствовать, и тот все не слушался, как и предсказывал Моисею Господь. Господь велел Моисею: «Завтра, рано утром, вновь предстань пред фараоном и скажи ему: Господь, Бог евреев, говорит: отпусти мой народ совершить служение мне. На этот раз я покараю тебя и твоих вельмож и весь твой народ самыми страшными карами, чтобы ты понял, что нет на земле никого мне подобного. Если бы я простер свою руку и поразил тебя и твой народ чумой, вы исчезли бы с лица земли. Но я оставляю тебя в живых, чтобы явить тебе свою мощь, чтобы прославить свое имя по всей земле. Ты все еще превозносишься над моим народом, не хочешь его отпустить. Завтра в этот же час я обрушу на Египет такой страшный град, какого не бывало с тех пор, как стоит Египет. Уведи свои стада под кров, укрой все, что находится под открытым небом. А те люди и скот, что останутся под открытым небом и не спрячутся под кров, будут насмерть побиты градом. Те из фараоновых вельмож, кто испугался слов Господа, спрятали своих рабов и скот под кров. А те, кто не обратил внимания на слова Господа, оставили и рабов, и скот под открытым небом». Господь велел Моисею: «Воздень руку к небу, и на землю египетскую обрушится град. Он побьет по всему Египту и людей, и скот, и траву». Простер Моисей посох к небу, и Господь послал на землю гром и град и молнии. На всю страну египетскую Господь обрушил град. Падал град, молнии сверкали. Такого сильного града еще не видал народ египетский. По всему Египту град побил все, что было под открытым небом. И людей, и скот, и траву, и даже деревья поломал. Только в земле Гошен не было града. Там жили сыны Израилевы. Фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: «Я виноват. Господь прав, а я и мой народ, мы не правы. Попросите Господа. Довольно уже этого страшного грома и града. Я вас отпускаю. Идите». Моисей ответил ему: «Когда я выйду из города, я воздену руки к Господу, И тут же гром стихнет, и град прекратится. Это чтобы ты знал, что хозяин земли — Господь. Но я вижу, что и ты, и твои вельможи, вы все еще не боитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты градом, потому что ячмень уже колосился, а лен цвел. Но пшеница и полба не пострадали. Это поздние злаки. Оставил Моисей фараона, вышел из города, воздел руки к Господу. Тут же гром и град прекратились, и перестал лить дождь. Но едва фараон увидел, что дождь, град и гром прекратились, он вновь принялся за свое. Снова стал упрямиться вместе со своими вельможами. По-прежнему упорствовал фараон. Не отпустил он сынов Израилевых, как и предсказывал Господь через Моисея.